В итоге Вадим вернулся немногим позже Стефана и застал его озадаченно разглядывающим Дэна в скафандр. Вообще-то их действительно полагалось хранить в расплавленном состоянии. Но на полу посреди гостиной он производил впечатление сдувшегося трупа. От последней шуточки киборга Вадиму стало совсем тошно. Особенно, когда он заметил лежащий на столе ком. Дэн тоже прекрасно понимал, что может крупно подставить капитана, и предпочел избавиться от улики. Больше киборг ничего не поджег и не затопил. Даже ограбленный шкаф аккуратно закрыл. «А где он сам?» — растерянно спросил приятель. «Я его на задание отправил», — соврал спецагент. «Но какое?» По дороге домой Вадим сочинил правдоподобную легенду о выслеживании опасного межгалактического маньяка, которую Стефану и изложил, сурово потребовав хранить тайну. Торговец пришел в восторг и от истории, и от оказанного ему доверия, и поклялся никому и никогда. То есть на неделю молчания можно было рассчитывать. Ну, на пару дней так точно. «Да ты что? Настоящий маньяк! Здесь, в нашем городе! Ты его видел? Это за ним ты из кафе сорвался?» «Возможно», — уклончиво ответил Вадим, поднимая и сворачивая скафандр. «У нас есть подозрение, что он изменил внешность, поэтому надо хорошенько все проверить». «Ну да. Киборга пластической операции не провести», — авторитетно подтвердил Стефан. «Помню, как-то вернулся я домой сильно навеселе, в маске зомби. Хотел Иришку напугать». «Кибера?» «Говорю ж, навеселе. Думал, она меня не опознает и не впустит. А у нее там сканеры, датчики, шматчики. Она определила ситуацию как эротическую ролевую игру. И у нас такая потеха пошла, пока шериф с помощником в дом не вломились. Соседи того более доверчивыми оказались, вызвали. Чуть не пристрелили нас обоих, прикинь? Меня как бандита, Иришку как напавшую на человека. Потом еще объяснительную пришлось писать. Штраф платить». «Здорово», — не впопад сказал Вадим. До спецагента внезапно дошло, что в мечтах о сдаче киборга в ремонт была серьезная прореха, о которой он раньше не задумывался. Как отреагирует Славик, когда узнает о пропаже? Ведь наверняка первым же делом спросит, где его навигатор. Можно, конечно, сделать покерфейс и заявить, а разве он не с вами? Ах, ты его за мной в лес послал? Наверное, съели, какая досада. Вадим представил напряженно глядящего на него Станислава и понял, что ложь получится натянутой и жалкой. «Прости, но его забрали на экспертизу. А что я? Я тут ни при чем, наверное, кто-то из местных наябедничал. Он же вел себя как полный идиот». Уже не ложь, но по-прежнему жалкая. И вместо того, чтобы поскорее улетать с Шебы, команда полным составом попрется скандалить в офис Dex Company и снова загремит за решетку. Этот проклятый кибер, как лисий хвост из сказочки, путающийся под ногами. Но отдать его охотникам можно только вместе с лисой. Вместе с тем Вадим неожиданно ощутил прилив сил. Теперь у него был нормальный, рациональный мотив для дальнейших действий. «Ты вроде говорил, что у тебя есть визитка Dex Company», — перебил он Стефана, продолжавшего живописать свои киберлюбовные приключения. «Ага, проникся», — возликовал торговец. «На, держи. И бери лучше не последнюю модель, а из прошлогодней коллекции. По функциям разница невелика, а цена почти вдвое ниже, и все программные глюки отловлены». Вадим поморщился, но не стал его разубеждать и сбежал с видеофоном на чердак, заперев за собой дверь. «И почему я уже даже не удивляюсь?» — мрачно пробормотал спецагент, обнаружив включенный терминал, чашку с остывшим чаем и недоеденный бутерброд. Это напомнило Вадиму о том, что он толком не позавтракал, а во рту до сих пор стоял тухлый вкус инспекторской минералки. Спецагент стянул с бутерброда нетронутый кружок колбасы, сунул в рот и активировал визитку. «Здравствуйте! Вы позвонили в Dex Company?» Мгновенно отозвался мелодичный женский голос. «Ваш звонок поставлен в очередь. Ждите ответа оператора». Очередь оказалась такой короткой, что Вадиму пришлось глотать колбасу неразжеванной. «Dex Company, добрый день!» Голос оказался тот же, только уже живой. «Чем могу вам помочь?» «Зачем вы моего кибера забрали, сволочи?» Без труда изобразил взбешенного клиента Вадим. «Простите», — опешила девушка. «Рыжая шестерка. Приятель видел, как вы его прямо посреди улицы сцапали». «А, вы об этом», — растерянно протянула оператор. «Номер спецагента на обычных видеофонах не определяется, а картинка так корчилась от помех, что удавалось разобрать только силуэт». «Так это ваш киборг?» «А чей же еще?» Продолжал давить на нее Вадим, не давая опомниться. «Какое право вы имели его забирать?» «Видите ли, у данной шестерки отсутствует идентификационный чип, а также любая информация о хозяине. Иначе мы сразу вам позвонили бы», — начала неуверенно оправдываться девушка. Вадим перевел дух. «Значит, со Станиславом бракованного киборга пока тоже не связали». «Странно. Вчера все было в порядке». «А когда вы его в последний раз видели?» «Вчера и видел. Оставил его дом охранять. А сам полетел». Вадим на пяток секунд включил функцию аудиопомехи. «Алло, слышно меня? Связь тут ни к черту. Приятель тоже еле дозвонился. Так что там с моим киборгом?» «Возможно, он стал жертвой киберворов», — сочувственно предположила оператор, несколько успокоившаяся насчет странного звонка. «Связь на Шебе действительно была неважная. За 20 километров от городов уже слабеет». «Такое иногда случается, особенно со старыми моделями. Вы его единственный хозяин? Или у кого-то из родственников или знакомых тоже есть доступ к управлению? А может, вы дали кому-то временные хозяйские права и забыли их отменить?» Вадим притворился, что думает. Даже побубнил под нос что-то невнятное, вспоминая. «Да вроде нет». «Ладно. Главное, что теперь он у вас. Как мне его забрать?» «Приходите к нам в офис». Девушка заученно протараторила адрес. «С паспортной карточкой и документами на киборга. Если все в порядке, мы сразу же обменяем его на более продвинутую модель». «В смысле обменяете?» Оператор замешкалась, старательно подбирая тоны слова, чтобы не разозлить скандального клиента еще больше. «Видите ли, при задержании и первичном обследовании вашего киборга у него выявились кое-какие неполадки». «Нет-нет, не волнуйтесь, ничего серьезного». Вадим презрительно поморщился. «Конечно, разве ж сотрудник компании признается, что с этой партией они крупно облажались». «Но Dex Company строго следит за качеством своей продукции и в сомнительных случаях предпочитает решить вопрос в пользу обмена, даже если гарантия уже истекла». «Ну, раз ничего серьезного, то лучше верните этого. Он меня вполне устраивает», — прикинулся дурачком Вадим. «Документов у него все равно не было, но хоть время потянуть». «Мы уважаем желания наших клиентов. Но поймите, неполадки имеют свойство множиться и копиться», — доверительно понизила голос девушка. «А потом вылезать в самый неподходящий момент. Мы не можем рисковать своей репутацией и вашим благополучием». «Ну, давайте я расписку напишу, что не имею к вам никаких претензий». «Увы, это невозможно. Но не расстраивайтесь, мы подберем вам модель сходного фенотипа», — торопливо защебетала девушка.